64. Это факт. Книгу вырывают друг у друга, записываются на нее в очередь. Ко мне постоянно обращаются все новые и новые желающие. Это все солдаты. Среди них несколько интеллигентов, образованных людей, но в основном это самые простые и скромные люди. Я видел, как книгу читали вслух в убежище. Роман волнует, трогает, заставляет думать. Он написан так правдиво, с такой любовью, с такой искренностью. Он захватывает и невежественные массы, и интеллигентных людей. Учтите, что я имел дело только с солдатами. Они себя узнают. Они видят себя, словно в зеркале, они понимают себя. Если не все могут это выразить, все это чувствуют. Они смогут теперь обратиться к тем, кого миновала война, к будущим поколениям, для которых наше настоящее станет историей, и сказать им, указывая на вашу книгу, «Посмотрите, это мы. Посмотрите и станьте на нашу сторону. Вот он, наш крестный путь, наша Голгофа. Поймите наши беды, наши страдания, пересчитайте наши раны. Посмотрите, как мы жили, а затем спросите себя, почему? Спросите себя, каким образом это случилось. И пусть озарит вас свет и коснется вас истина». Р.Б. Бегиец-фронтовик.